Глава 21. Прорыв. Наблюдая падение в бездну. На одном из форумов в Хорватии группа совершенно спонтанно стала разыгрывать сцену из предвоенного периода, когда каждый чувствовал, что его затягивает кошмар того, что творилось в бывшей Югославии. Непосредственно перед этим группа интенсивно обсуждала насущные проблемы в связи с конфликтом хорватов и сербов в послевоенной Хорватии. После всех жестокостей, через которые пришлось пройти обеим сторонам, процесс примирения шел чрезвычайно трудно. Конфликты то и дело возобновлялись. В один момент все участники форума, и сербы, и хорваты, сошлись в горячем споре, в котором обе стороны выглядели абсолютно правыми и опирались на убедительные доказательства. Многие ощутили безнадежность этой конфликтной ситуации. Иным стало больно, в них пробудились травмы и трагедии пережитой войны. А кто-то просто устал от непрекращающихся споров и не хотел принимать в них участие. Мы сделали перерыв. Стараясь привести мысли в порядок, мы с Лейном посовещались, а затем вкратце обрисовали людям те роли, которые часто проявляются в ситуациях конфликтного взаимодействия. В рассказе присутствовали роли этих двух сторон, а также призрака, который все время нашептывал на ухо каждой из сторон. «Вы совершенно правы, и я могу подтвердить это фактами», раздувая таким образом огонь взаимных обвинений. Была и роль человека, страдающего от этого конфликта и чувствующего себя беспомощным, а также роль помощника, который пытался предлагать варианты разрешения ситуации. Была роль отвернувшегося человека, соблюдающего дистанцию. И была еще одна важная роль – второго призрака, которому был выгоден каждый аспект подобной ситуации. Мы нарисовали карту всех этих ролей и решили провести эксперимент, создав визуально-кинестетическую карту в центре круга из 80 участников. Мы нашли добровольцев на каждую из этих ролей, чтобы создать визуально-кинестетическую карту скрытой динамики конфликтного взаимодействия. От них требовалось лишь стоять на определенном месте и делать простые жесты, отражавшие характер той или иной роли. Двое вызвались изображать основные стороны конфликта, стоя лицом к лицу, зеркально повторяя движения друг друга и размахивая кулаками. Еще один участник встал между ними, изображая призрака и подбадривая обоих с чувством собственной праведности и удовлетворения. Другой участник принял позу сломленного человека, обхватив голову руками и изображая страдания. Помощник пытался жестами объединить стороны. Отвернувшийся в расслабленной позе, расположился спиной к происходящему, заложив руки за голову и соблюдая дистанцию. А тот, кому все это было выгодно, крадучись, перемещался вокруг них и радостно потирал руки. После короткой презентации собравшиеся заявили, что все эти роли им хорошо знакомы по жизни своих сообществ и даже по собственным реакциям. На следующей встрече мы поставили вопрос о дальнейших действиях. Хотя обычно групповое взаимодействие происходило в форме диалога с выходом в центр комнаты и представлением тех или иных сторон и ролей, после эксперимента качество взаимодействия в группе изменилось. Группа, возможно, вдохновленная попыткой физического отображения структуры конфликтного взаимодействия, спонтанно решила сделать ритуализированную постановку сцены из довоенной жизни. Один из участников заявил, что хотел бы изобразить силы, втянувшие регион в войну. Ему нужна была чья-то рука, чтобы сделать это, и я предложила свою. Он начал тянуть, а я сопротивлялась. Он потянул сильнее. Группа затихла, и казалось, что мгновение растянулось навечно. Я чувствовала, как бьется мое сердце, и как все тело моментально включилось в эту роль. Так что я смогла ощутить частичку того ужаса, который охватывал весь регион. Группа замерла. Мужчина ухватился покрепче и стал тянуть сильнее. Я упиралась изо всех сил. Совершенно неожиданно один из участников выбежал на середину комнаты и разнял нас одним уверенным гармоничным жестом. Вся комната взорвалась аплодисментами. Кто-то сказал, только никто не сделал этого во время войны или перед ней. Некому было ослабить эту хватку. Другая участница, вскочив со стула и выйдя на середину комнаты, отметила еще одно существенное различие между нашей постановкой и реальной ситуацией. Я изображала активное сопротивление, а она и еще один вышедший в середину круга человек, попросив потянуть их за руки, стали изображать лунатиков с закрытыми глазами и вытянутыми вперед руками, которых можно увести в любую сторону, куда только заблагорассудится. Выступали все новые участники, и наш символический спектакль продолжался. Внимание каждого было приковано к действу. Воспроизведение сомнамбулического транса и падения в бездну дало людям ощущение свидетельствования и обогатило опыт их общей вовлеченности в трагические события. Спонтанная постановка разрушила чары, создала общий для всех нарратив, объединивший хорватов, сербов и боснийцев. Вина или ответственность. На другом форуме мы обсуждали проблему ответственности, и один глубоко мыслящий мужчина, впервые принимавший участие в наших занятиях, признался, что привык чувствовать себя жертвой ужасов, творившихся в регионе. На форуме он впервые смог осознать, что не только был жертвой, но и принимал личное участие в развитии этой жестокой войны, ощутив себя частью тех социальных движений, которые вылились затем в насилие. И добавил, что никогда об этом не задумывался. Он проводил четкое различие между своим новым состоянием осознанности и ответственности и чувством вины, предполагая, что до того самого момента не чувствовал никакой ответственности именно из страха перед чувством вины. Но теперь он не чувствовал себя виноватым. Скорее ощутил шанс лично изменить что-то в будущем, и впервые с начала войны в его сердце поселилась надежда. Наша готовность свидетельствовать и осознавать свою роль в разворачивающихся общественных событиях может способствовать предотвращению конфликта. В ситуации активного применения тактик террора это может оказаться невозможным. Тем не менее, изначальная мобилизация националистических сил возможна лишь при условии, когда общество демонстрирует наивность и уступчивость. Все мы способны культивировать в себе осознанность по отношению к той эмоциональной динамике, которая определяет наше индивидуальное и коллективное поведение. Эта динамика нещадно эксплуатируется, однако мы можем противопоставить этому нагнетанию целенаправленное развитие общественных движений, работу в рамках форумов и демократическое строительство. По окончании наших форумов мы не раз слышали от участников, что, будь у них подобный опыт до войны, события, возможно, развивались бы иначе. Боевой клич на прорыв. Задача разорвать порочный круг вооруженного конфликта может показаться непосильной, немыслимой. Тем не менее, к воину внутри каждого из нас обращен призыв не убивать врага, а постараться вырваться за рамки закрытой системы, пробудиться от кошмарного сна. Необходим клинок, который рассечет пелену транса и обеспечит связь с источником творческого потенциала, лежащего в основе любого конфликта. Спонтанная групповая постановка сцены из довоенной жизни, которую я описывала, и решимость людей бороться с состоянием транса помогли им всем вместе свидетельствовать о своей истории и выйти за рамки ее порочного круга. Участники по-новому взглянули друг на друга. Если клинок будет мотивирован стремлением к власти, то ему не достичь цели и не освободить людей из порочного круга насилия. Он лишь вновь воссоздаст его. Чтобы прорваться сквозь чары ночного кошмара, необходимо пробудиться и широко открыть глаза. В больших группах на форумах в местах серьезных конфликтов я много раз наблюдала способность отдельных людей и целых групп мгновенно отказываться от циклической динамики. Причем не на показ и не наперекор своим чувствам и взглядам, не ради демонстрации своей терпимости и умения прощать. Это стремление идет от души, от желания разобраться в конфликте и пройти путь до конца. Примерить на себя полярные мифические роли, управляющие процессом, не только осознавая свою позицию, но и с готовностью обнаруживая часть себя на противоположной стороне. В такие минуты мы ясно видим, что каждый из нас играет все роли сразу и не играет никаких. Вдруг кто-то изменяет свою точку зрения и не только слышит, что говорит человек с другой стороны, но и сочувствует ему, становится на его сторону, чтобы принять близко к сердцу его опыт и его историю. Тогда сами роли исчезают, и появляется видение ситуации в целом, объединяющее разные истории в одну общую. Словно тот самый пролетающий ангел осеняет всех крылами. Мы все еще принимаем участие в битве, но она уже не захватывает нас и не способна завладеть нами полностью. Появляется чувство осознанного выбора. Иногда впервые в жизни, и мы больше не бродим по руинам истории, подобно лунатикам. Когда мы полностью выражаем собственную точку зрения, и голос нашей привычной роли бывает услышан, мы обретаем способность слушать других и признавать другие точки зрения. Мы получаем связь с чем-то более истинным, важным, нежели позиция конкретной группы, и более глубоким, чем лежащие в ее основе роли. Мы понимаем, что мы актеры, связанные друг с другом рамками единой истории, привязанные к боли, чувству невозможности и отсутствию надежды, но одновременно и к чему-то прекрасному, что удивляет, обнадеживает и дает возможность начать все сначала. Демоны, драконы и процесс индивидуации. Чтобы развить способность останавливать мир в своей личной жизни и в жизни сообщества, страны или мира, нам следует принимать участие в процессах, которые движут нами, не становясь их жертвами. Осознанность приходит в результате выявления краев идентичности, которые определяют и ограничивают наш взгляд на мир. Осознанность приходит в результате отказа от привычных точек зрения при столкновении лицом к лицу с неизвестным, как в своей собственной душе, так и в тех, кого мы больше всего боялись и считали своими врагами. Путь героя, как описывал его Джозеф Кэмпбелл, это история, которую люди рассказывают вновь и вновь, наверное, в каждой культуре. Какая-то сила толкает нас оставить свой дом и отправиться навстречу приключениям. Сначала мы предпочитаем не откликаться на этот зов, будучи привязаны к своему будничному миру и мировоззрению. Но при помощи наставников мы, наконец, перешагиваем порог дома и проходим серию испытаний. В самом последнем из них мы встречаем врага. Мы сражаемся с ним и ключевым образом меняемся, чтобы вернуться домой обновленными и принести свой дар другим. В тибетском буддизме считается, что после смерти мы вступаем в особую реальность – Бордо, где нам приходится сражаться со страшными демонами с той стороны. Концепция индивидуации Карла Юнга включает в себя упорную борьбу с мифическими силами, определяющими нашу жизнь, в результате которой мы становимся сознательными творцами собственных историй. Юнг часто подчеркивал важность того, чтобы не быть легкодоступными для сил бессознательного или зависимыми от них. Но уметь отвечать на их воздействие, справляться с этими силами, бороться вдумчиво и с полной самоотдачей. Юнг говорил, что так или иначе эти мифические силы неизбежно окажут на нас влияние. Наш выбор лишь в том, что предпочесть. Чтобы нас тащили за шиворот или чтобы мы по жизненному пути шли свободно, ориентируясь по указателям. Общество тащит за шиворот. Мы пребываем в постоянном поиске, стремясь понять и выразить свои креативные и деструктивные силы в религиозных традициях, искусствах и науке. Однако мы едва ли приблизились к осознанию того, каким образом мифические силы управляют нашими общественными, политическими и экономическими отношениями, и вооруженными конфликтами. Чем меньше мы осознаем, что именно тащит и толкает нас как индивидуумов и как общество, тем более беспомощны перед теми, кто вовлекает нас в смертельную игру с этими мощными силами. Юнг описывал процесс индивидуации как выбор, который каждый из нас делает снова и снова, либо позволяя тащить себя за шиворот, либо бросая вызов психологическим силам, которые определяют нашу жизнь. Точно такой же выбор предоставляется на коллективном уровне. У нас есть шанс принять активное и созидательное участие в жизни своего сообщества и всего мира.